поначалу со страхом, а вскоре, как нечто само собой разумеющееся, воспринимала я атмосферу утонченности и достатка. Впервые в жизни я обрела место, которое могла назвать своим домом, к тому же в этом доме не знали материальных забот. Понятия не имею, сколько представлений к тому времени выдержали Марица и королева Чардаша, но в любом случае они позволяли Кальману жить на широкую ногу. У Имры была тьма тьмущая знакомых, а для меня стало подлинным счастьем принимать наших гостей подобающим образом. В этом деле я могла рассчитывать на помощь четверых домашних духов, вот уже долгие годы опекавших Имры. Однако моему появлению в доме эти помощники отнюдь не обрадовались. «Имрушка», — выступила я с первым своим нововведением в качестве хозяйки дома, — «сейчас самое время сменить прислугу». «Боже правый!» Имре захлебнулся от возмущения. «Едва успела переступить порог, и уже затеваешь перемены. Да ведь эти люди чуть ли не 20 лет прослужили у меня, я к ним привык, а уж такую кулинарку, как Тони, и вовсе днем с огнем не сыщешь». «Поискать, так и сыщем. Я не желала отступать ни на йоту, такова моя воля, а ты с новой прислугой прекрасно уживешься». Недолго пришлось нам спорить и пререкаться. На следующее утро все четверо сами заявили, что увольняются. Наша антипатия была взаимной, и с первого числа вся прислуга получила расчет. Лакею, горничной и шоферу тут же нашлась замена, а вот подыскать подходящую кухарку оказалось не так-то просто. Каждую неделю я представляла очередную кандидатку, но ни одна из них не могла угодить моему мужу. Он всегда-то был брюзгой, а теперь уж рассердился не на шутку. «От такой стряпни и помереть недолго. Придется ходить в ресторан», — заявил он как раз в тот день, когда собирался ехать в Будапешт. «Твои соотечественники славятся своей кухней», — заметила я. «Вот и подыщи в Будапеште хорошую кухарку». «Блестящая идея», — воскликнул Имре и тотчас же позвонил своей сестре Илонге. «Говоришь, вам нужна кухарка?» — удивилась Илонга. «Вот именно, но не хуже твоей». Илонка, недолго думая, предложила готовый вариант. Из казино «Магнат» только что уволилась изумительная кухарка. Мария Первич, так ее зовут, решила открыть собственное заведение, хотя от ее услуг не отказались бы премьер-министр или сам регент. Но ты не расстраивайся. Дело поправимо, если предложить ей побольше. «Раздобудь для меня эту кухарку», — закричал в трубку Имре, «а я сейчас буду у вас». И тотчас отбыл Будапешт. В тот же день от него пришла телеграмма. «Верушка, дама очень симпатичная, лет 50, по-немецки не знает ни слова. Но кулинарка якобы несравненная. Я заключил с ней временный контракт на неделю. Завтра приедем вместе. Надеюсь, она тебе подойдет. Правда, платить ей придется в 5 раз больше, чем Тони или любой другой стряпухе. Пригласи гостей, чтобы испытать ее в деле». И я пригласила нашего домашнего врача с женой, знакомого адвоката с супругой и еще двух друзей. Поезд из Будапешта прибыл днем. С помощью нескольких венгерских слов и выразительной жестикуляции я дала понять новой кухарке, что не прочь была бы перекусить. Меня разбирало любопытство. По прошествии четверти часа лакей подал пудинг под соусом бешамель, какого мне сроду не доводилось пробовать. Я не сумела устоять перед соблазном, хотя в то время соблюдала строгую диету. До сих пор не знаю, какими приправами она сдобрила это блюдо, но пудинг удался на славу. Мне же пришлось примириться с фактом, что я поправилась по меньшей мере на 1/4 кило. Однако к вечеру я уже об этом жалеть перестала. Даже наблюдать за работой Марии Первич и то было удовольствие. Она стояла посреди кухни в позе полководца на поле сражения и диктовала владеющему венгерским лакею список всех необходимых припасов, каковые надлежало доставить из магазина, где не понимали ее родного языка. 5 десятков яиц, 3 килограмма масла, 2 литра сливок. «Помилуйте, да ведь за столом будет всего 8 человек». «Не имеет значения», — ответила она решительно и с достоинством. «Мне необходимо именно такое количество продуктов. И извольте, мадам, на меня положиться». Выйдя из кухни, я подсмотрела в щелочку, как Мария облачилась в длинный белый халат, повязала голову белоснежной косынкой и обула белые туфли. а вскоре по дому поплыли упоительные запахи.